Уже целый месяц Фёдор был счастлив. Не блаженствовал, не радовался. Наоборот, новые события добавили ему много сомнений и тревог. Но откуда-то Фёдор точно знал, что это и есть настоящее счастье. То, что раньше казалось дурацкой банальностью и жутким штампом для выжимания слезы из девочек-подростков, неожиданно обрело смысл и оказалось единственной правдой жизни. Любовь с первого взгляда и до гроба, вторая половинка — эти глупости вдруг шагнули со страниц длинных романов прямо в его сердце. Нельзя сказать, что происходящее с ним было приятно. Иногда Фёдор дорого бы дал, чтобы никогда не узнать Глаши, а потом просыпался от ужаса, что этого чуда могло с ним никогда не произойти, и он так бы и умер человеком в футляре, одиноким зерном, не упавшим в землю. Когда он ушел от Глаши, то несколько дней еще надеялся забыть ее, уговаривая себя, что это была не любовь, а просто мимолетная нежность, даже не так. Уважение к раненому бойцу. Помог добраться до медпункта, а дальше все. В конце концов, вонь от карболки была действительно ужасна, и запах пот сквозь нее тоже немножко пробивался. Любая уважающая себя женщина тут же отправилась бы в душ, а Глаша бухнулась на диван. Фёдор пытался убедить себя, что это было мерзко, но не добился ничего, кроме эрекции. Он даже не мог понять, нравится она ему внешне или нет. И не из-за дымки любовного восторга, а скорее из какой-то непонятной безысходности, твердой уверенности, что они созданы друг для друга, что они две половинки одного целого. А раз так, то нечего привередничать. Как есть, так есть. И все же целую неделю он торговался с судьбой, заставлял себя думать, что никакой любви не существует в принципе, а все великие произведения искусства на эту тему родились от юношеского сперматоксикоза или мужского климакса. Держался до выходных. Но в субботу за завтраком увидел поджатые губы жены и спросил себя, какого черта я здесь делаю? Соврал, что надо на службу, и ушел, не допив кофе. Хотел поцеловать Татьяну, но она отстранилась, потому что ради разнообразия дулась не на Ленку, а лично на него. Суть была, конечно же, в даче, но жена ставила себя выше всяких там материальных проблем и официально обиделась из-за того, что он якобы что-то не то сказал, не так посмотрел. Фёдор не вникал, зная, что все равно придется просить прощения, так какая разница, за что? Сев в машину, он хотел отправиться к заливу, куда-нибудь на Карельский перешеек, но, выезжая на Литейный, почти против своей воли повернул в другую сторону. Постучусь к ней, и если не застану, значит, не судьба. Фёдор решил это твердо, окончательно и бесповоротно. Но после того, как впустую трезвонил в Глашину дверь около 10 минут, не уехал, как собирался, а сел на лавочку возле ее парадного. Что значит не судьба? Нельзя доверять свою участь такому узкому временному промежутку. Я мог застрять на светофоре или на заправке, или Татьяна взяла бы и не выпустила меня из дома без скандала. Или, наоборот, проснулся бы раньше и не распивал бы кофе в компании своей свежемороженной супруги, а сразу рванул к Глаше и застал ее. Если мы на полчасика разминулись, это, получается, я свою судьбу обманул, так что ли? И вообще, надо самому решать, а не доверять свою жизнь случайности. Вскоре из парадной вышли две интеллигентные старушки и суровыми взглядами без единого слова согнали Фёдора со скамейки. Он задумался, имеет ли это какое-то судьбоносное значение, но все равно не уехал. Логика подсказывала, что сегодня выходной, и если она ушла, то на целый день, и ждать нечего. Но ноги сами понесли его к трамвайной остановке. Фёдор остановился возле киоска «Союз печати». У окошка вертелись две девчонки лет 10, хорошенькие, одна с короткими кудряшками, другая с бантом. Шушукались, пересыпали из ладошки в ладошку серебристые денежки, хмурились. И Фёдор понял, что им не хватает на что-то чрезвычайно важное, абсолютно необходимое для их девчоночьего счастья. Нашарив в кармане брюк 20-копеечную монетку, он как мог незаметно бросил ее на землю, слегка подпихнул носком ботинка в сторону детей и отошел. Удивленно радостный возглас, раздавшийся через несколько секунд, оповестил о том, что затея удалась. Фёдор улыбнулся. К остановке как раз подъехал старый красно-желтый трамвайчик. Двери открылись с резким хлопком, но никто не вышел. Тогда Федор загадал, что пропустит еще 3 трамвая. Глаша вышла из 4-го. «О!» — сказала она с непонятной интонацией. Соскучился. Она пожала плечами. «Хочешь, прокатимся за город? Слушай, как ты это делаешь?» «Что?» «Приходишь именно, когда я в разобранном состоянии». «Ты выглядишь отлично», — не соврал Федор. Глаша улыбнулась. «Ну, половину суток я сегодня у операционного стола не провела, но дежурство есть дежурство. Цветешь, как майская роза. Кстати, досадуя, что это раньше не пришло в голову, Федор огляделся, нет ли где поблизости цветочного киоска. «Не надо», — тут же поняла его Глаша. «Не люблю букеты». «Почему?» — она пожала плечами. «Не знаю. Быстро вянут, выбрасывать потом. Лепестки по всей комнате разлетаются». «Нет, поверь, оно того не стоит. Давай хоть конфет тебе куплю». «Вот чего-чего, а этого добра мне на работе хватает», — засмеялась Глаша. «Ничем тебя не впечатлить». Глаша только плечами пожала. Они не спеша брели к ее дому. «Унылый пейзаж», — думал Федор. За широкой полосой земли шел бесконечный дом-корабль. За ним торчали серые верхушки точечных 9-этажек, выстроенных на одинаковом расстоянии друг от друга, словно по линейке. В проеме между кораблями двухэтажная стекляшка универсама. А проедешь еще остановку на трамвае и увидишь все то же самое. Тот же длинный дом со сплошными неровными шеренгами окон, тот же универсам, только названный по имени другой столицы Союзной Республики или страны соцлагеря, те же серые бруски высоток. Всю жизнь типовая застройка нагоняла на Федора дикую тоску. Ведь он рос там, где все у всех было одинаковое. Кровати, тумбочки, фланелевые рубашки. Разными были только рисуночки на одинаковых эмалированных кружках, у которых даже эмаль откалывалась примерно в одних и тех же местах. А рисунки, да, у каждого свои. У кого вишенка, у кого груша, у кого ежик. Новые районы казались ему чем-то вроде гигантского детского дома для взрослых. Все как у всех, и ты можешь выбрать только рисунок обоев. Поэтому Федор, войдя в должность, буквально наизнанку вывернулся, чтобы получить квартиру в старом фонде. А сейчас, следуя за Глашей по ненавистным новостройкам, шел будто домой, хотя его даже в гости еще не пригласили. «Ты спать, наверное, хочешь?» Глаша улыбнулась. «Да нет. Сегодня, к счастью, высадился десант молодых, но ретивых курсантов. Они буквально дрались за каждый аппендицит. У меня просто не было шанса. Расстроилась?» «Сейчас! Я этого добра в луге навидалась!» «Раз ты не устала, давай на залив прокатимся!» Глаша пожала плечами. «Можно!» Дома Глаша скрылась в ванной, поручив Федору заварить чай. Достала из буфета крутобокий белый заварник с трогательной незабудкой и неудобной крышечкой, которая все время дребезжала. Немного поколебавшись, Федор решил, что уже можно. Открыл старенький холодильник и укоризненно вздохнул. Ничего, кроме пятака яиц и маленького кусочка сыра в серой бумаге, внутри не обнаружилось. Он даже в самый пик холостяцкой жизни не достигал такого уровня аскезы. Всегда хоть кастрюля с супом да была. Снова его посетило то ли видение, то ли предчувствие, как давеча на заливе. На секунду он поверил, что давно уже здесь хозяин, Глашин муж, и сегодня не второе их свидание, а обычное семейное утро выходного дня. В маленькой комнате он не был, но вдруг решил, что если сейчас откроет дверь, то увидит, как спят их общие с Глашей дети, натянув легкие байковые одеяла на головы так, что видны только беленькие хохолки. Зато голенастые мальчишеские ноги, все в ссадинах и царапинах, торчат наружу. «А вдруг сбудется?» — улыбнулся Федор. Заварив чай по всем правилам, он вышел в маленький коридорчик. За дверью в ванной шумела вода. Федор постучал. «Что?» «Ничего, так. Может, пустишь?» За дверью помолчали. «Так что, Глашенька?» «Нет, извини. Это ты извини, если обидел». За дверью засмеялись. «Да чем же, Федя? Ведь дураку понятно, зачем ты сюда пришел». «А вот и не за этим», — буркнул он. Шум воды прекратился и что-то плеснуло. Наверное, Глаша вышла из ванны и теперь вытирается. Федор не стал напрягать воображение. «Нет, Глаша, не за этим», — повторил он. За дверью раздалось негромкое жужжание фена. «Чай стынет!» — крикнул Федор и вернулся в кухню. Глаша присоединилась к нему через несколько минут, и Федор впервые подумал о том, что она по-настоящему красивая, а не только когда улыбается. Вдруг оказалось, что у нее густые каштановые волосы, сияющие глаза и яркие пухлые губы. Широкий пояс летней юбки подчеркивал на удивление тонкую талию. «Обалденно выглядишь!» «Спасибо! Чай готов, только вот еды я в твоем доме не нашел». Усмехнувшись, Глаша достала из хлебницы бублик, нацепила его на вилку и подержала над зажженной газовой конфоркой. Сначала с одной, потом с другой стороны. Маковые зернышки сгорали, искря и потрескивая. Глаша быстрым жестом отломила половину и на второй вилке подала Федору. «Чем могу?» «Ужас!» «Что-то сегодня тебе вообще не повезло. Ни поесть, ни потрахаться». Федор улыбнулся. «Да нет, Глаша, не волнуйся за меня. 47 лет — это вообще очень приятное чувство, когда хочешь и можешь, а не будешь». «Ладно. Можем пообедать с тобой в одном интересном местечке на природе. Да? И что же это за место? Ты не знаешь. Это для своих». Глаша фыркнула. «И под каким соусом ты планируешь там вместе со мною появиться?» Федор пожал плечами. «Вот именно». Они ненадолго съездили к заливу, и в этот раз больше ничего не было. Прощаясь, Глаша сказала: «Это наш последний шанс». Федор и сам понимал, что ни к чему хорошему эта связь не приведет. Он женат, и развод означает крах карьеры, уже не говоря о том, что оставлять супругу, с которой прожил 20 лет, просто непорядочно и неприлично. Исполнение своих обязательств перед женой — последнее, что отделяет его от полного подонка. Роль любовницы всегда унизительна, каким великим чувством ее не оправдывай. Он сам будет счастлив и редкими встречами, но Глаша заплатит за них слишком большую цену. Федор искренне хотел остановиться и дал себе очередную клятву больше никогда не пытаться увидеть Глашу. В этот раз не ради себя, а ради девушки. И он держал свое слово, хоть это оказалось очень нелегко. Почти каждую ночь он видел длинные подробные сны, в которых был счастливо женат на Глаше, и они занимались какой-то мелкой бытовой ерундой. То клеили обои, то обедали, а то он шел на родительское собрание и никак не мог найти дорогу в школу. Снилась жизнь, которую ему не суждено прожить. Так прошла неделя, и легче нисколько не становилось. Но Федор держался. Убеждал себя в тысячный раз, что это просто идиотский каприз стареющего мужика, никогда не изменявшего своей жене, что, конечно, похвально и правильно, но стратегически неверно. Когда отклоняешься от точки равновесия в одну сторону, то жди, что шатнет в другую. Закон физики. Надо было трахаться, когда предлагали, тогда бы он в сторону Глаши даже не посмотрел. В пятницу он вспомнил о том, что ему нужно на примерку костюма, как раз после того, как водитель высадил его у дома и уехал. Проводив взглядом исчезающую за углом служебную «Волгу», Федор чертыхнулся. Пропускать примерку не очень хотелось. Портной был человек серьезный, шил только для самых свойских своих, и то не вдруг к нему попадешь. Даже ОБХССом грозить бесполезно. Обидится и перенесет примерку на полгода. И сошьет не так идеально, как всегда, ибо хоть ты и прокурор, а должен понимать, что истинные хозяева жизни — это торгаши и сфера обслуживания. За день Федор устал. Хотелось растянуться на диване со стаканом холодной минералки, но новый костюм был необходим. В любой момент могут вызвать наверх для представления, а пословицу «встречают по одежке» еще никто не отменял. Портной жил недалеко, в двух станциях метро, и Федор прикинул, что так будет быстрее и даже приятнее, чем на машине, которая весь день подогревалась на солнце и сейчас представляет собой духовку для поджаривания амбициозных прокуроров. В вагоне было просторно, но без свободных мест, и Федор всю дорогу простоял, изучая схему метрополитена. Многие кружочки станции, раньше обведенные по контуру, теперь были полностью закрашены. Значит, их достроили и открыли, а он и не заметил. Надо будет как-нибудь полюбопытствовать, съездить. Метро строят красиво и даже теперь, когда прошла мода на сталинский ампир. Выйдя на перрон, он вдруг столкнулся с Глашей. Встреча оказалась такой внезапной, что Федор не сразу понял, что произошло. «Ты?» — спросили они хором. Мимо прогрохотал поезд, обдав их теплым ветром. Все-таки судьба «Ведет себя по-хамски», — буркнула Глаша. «Не то слово». Встали на эскалатор. Он на ступеньку ниже Глаши, отчего их губы оказались на одном уровне. Поцеловались. «Так неприлично», — шепнула Глаша, отстраняясь от него. «Ты права», — Федор снова приник к ее губам. Эскалатор довез их до вестибюля, и они, не сговариваясь, перешли на соседний, спускавшийся вниз. «Похоже, это единственный способ», — мрачно сказала Глаша. «Переспать и понять, что оно того не стоит». Федор вздохнул. «Не знаю, как ты, а я не жду, что это что-то принципиально изменит». «Посмотрим». «А ты куда ехала-то?» «В книжный». «Любишь читать?» «Да не особо. По работе просто надо. Куплю, а читать неизвестно, буду ли. Синдром Сесуали Лоханкина. Рядом с этой сокровищницей мысли...» «Точно-точно», — улыбнулся он. «А ты как тут?» Федору почему-то стыдно стало признаться, что он ехал на примерку. «Так, знакомого навестить. Но ничего, завтра». «И я завтра». «Скажи, как книга называется, я водителя пошлю». Глаша покачал головой. «Не обещай. Вдруг тебе не понравится». «Посмотрим. Но даже если так, все равно ничего не изменится». Она глазами показала, что эскалатор заканчивается, пора обернуться и сойти. «Удивительно, что мы встретились!» — прокричал ей в ухо Федор, когда поезд показался из тоннеля. «Тебе удивительное, а для меня это наследственное!» — улыбнулась она. «В смысле?» Они встали возле дверей. На узких стеклах по трафарету было выведено «не прислоняться». Кто-то до них старательно стирал краску с букв, пытаясь превратить надпись во что-то остроумное, но не успел, и вышла невнятица. «Мои родители познакомились в автобусе, и папа сначала сильно не понравился маме. Она его отшила, а потом они случайно сталкивались на улице 5 раз. Действительно случайно. Папа маму не караулил. На 6-м она сдалась». «А я своих родителей не знал», — вдруг признался Федор. Глаша осторожно погладила его по плечу. «А как ты жил?» «В детском доме. Обычная история. Мать отказалась, а никто не усыновил». «Почему?» — Федор пожал плечами. «Трудно сказать. Сейчас я думаю, что был довольно мрачным дитятей». «А ты потом не искал маму?» «Нет, и не собирался никогда». Глаша снова погладила его по плечу. «Притормози с материнской нежностью», — буркнул Федор. «Да я и то думаю, что нянчить тебя как-то поздновато». «Вот именно. А мои погибли 8 лет назад. Дорожно-транспортные?» «Нет, на производстве. Они вместе работали». Федор обнял ее. «Ты тоже? Давай поаккуратнее с отеческими утешениями». «Хорошо, не буду». Они молча доехали до Глашиного дома. Федор вдруг испугался, что жизнь его сейчас изменится необратимо, и замешкался на пороге. Оставался последний шанс вернуться к привычному существованию, и разум велел воспользоваться им. Но Глаша улыбнулась, и Федор шагнул к ней, как навстречу гибели. А потом они лежали обнявшись, и Федор первый раз в жизни чувствовал, что он не один. Так не хотелось уходить, что Глаша вытолкала его к последнему поезду метро почти насильно. Федор трясся в пустом вагоне в холодный чужой дом и улыбался своему отражению в черном стекле. Он надеялся, что жена устроит ужасный скандал, проклянет его и выставит с чемоданами за дверь. Но Татьяна, не спускавшая домочадцам косого взгляда и не впопад сказанного слова, неожиданно простила ему явный загул. Официально она решила, что муж задержался на службе. А что там в голове у нее было, Бог его знает. И теперь, как только мог, Федор срывался к Глаше. А если не успевал, то вечером выходил якобы на пробежку, но финишировал возле первой исправной телефонной будки. Ленка дулась, что он не зовет ее бегать вместе с собой. А может, и на что-то еще было обижено, он не вникал. Последнее время семья походила на собрание 3 артистов. Которые страшно надоели друг другу, давно не хотят ничего играть, но их силой заставляют исполнять свои роли, и Федору очень хотелось уволиться из этого странного театра. Увы, но Глаша оказалась не наваждением и не прихотью стареющего мужика. Как ни мечтал он прийти к ней, уходить всегда не хотелось еще больше. С повышением было пока ничего не ясно, все же летом такие важные кадровые перестановки обычно не делаются. И вдруг Федор поймал себя на мысли, как было бы хорошо, если бы оно сорвалось. Однажды пришлось выехать на место происшествия. Из-за грубого нарушения техники безопасности на стройке погибло 6 рабочих. Федор приехал, осмотрелся, подбодрил молодого ушастого следователя, который раньше никогда не видел столько трупов и в таком ужасном состоянии, распорядился усилить следственную группу, поднял всем моральный дух и уехал, прекрасно понимая, что в итоге придется сделать так, что рабочие сами во всем виноваты. Справедливость справедливостью, а если хочешь быть руководителем, умей принимать нужные решения. На душе было кисло. Он не спрашивал у Глаши подробности, но предполагал, какая именно авария унесла жизнь ее родителей. Слава богу, массовая гибель людей на производстве у нас — редкость. Тогда тоже все списали на грубые нарушения техники безопасности самими сотрудниками. Настоящие виновники избежали наказания, а близкие не получили никаких выплат. Да дело, наверное, и не в деньгах. Может быть, знай, Глаша, что родители ушли не по собственной неосторожности, а стали жертвой трагического стечения обстоятельств или халатности руководства, ей было бы немного легче пережить их смерть. А так, думая, что это папа своей беспечностью убил себя и маму, Глаша оказалась на грани нервного срыва. Ей даже пришлось ходить к врачу. Да Федор и без нее знал, что покрывать истинных виновников подло и даже гнусно, но знал и то, что все равно сделает так, как его попросят. Ему казалось, раз он осознает, что сволочь, то не такая уж и сволочь. А ведь для жертв нет разницы, что он о себе думает. Им важен результат, и совершенно все равно, испытывал ли прокурор угрызение совести или нет. Раньше он хоть был верный семьянин, а теперь вообще стало не за что зацепиться. Решив, что выезд на место происшествия — убедительное алиби для жены, Федор поехал к Глаше. Но тоску и злость не получилось оставить за порогом. Он сидел в тесной кухоньке, хмурый и злой. Пил чай, а Глаша устроилась напротив и читала толстую монографию, за которой все-таки съездила после их первого раза. «Слушай, а как мы будем?» — вдруг вырвалось у Федора. Глаша пожал плечами, не отрывая взгляда от страницы. «Что думаешь, Глаша? Что с нами будет дальше?» Монография с треском захлопнулась. «Тебе не кажется, что об этом еще рано говорить?» «Глаша, не лукавь. Мы оба знаем, что с нами такое». «И что?» «Мы созданы друг для друга, как ни глупо это звучит. В таком случае напоминаю, что из нас двоих жена ты, а не я». Федор поморщился. «Глаша, я что-нибудь придумаю. Разберусь». Глаша внимательно посмотрела на него. «Федя, не обещай». «Нет, правда. Просто не обещай мне ничего. Лучше радоваться тому, что есть, чем жить надеждой». «Глашенька, поверь. Я знаю, что ты не хочешь меня обмануть. Тут другое. Знаешь, есть такое выражение у нас. Хирург, оперирующий ущемленную грыжу и упустивший кишку в брюшную полость, подобен коту, ожидающему у мышиной норки. С той только разницей, что кишка никогда не появится из раны. Вот я так не хочу, поэтому не обещай». «А ты?» «И я ничего тебе обещать не буду. Я, Федя, могу только обнять тебя. Это вообще все, что я в силах для тебя сделать. И это все, что нужно». «Боже, какой пафос!» «Так получается у нас. Что ни скажи, а выйдет пафос или банальность». Он приходил домой как на вторую службу, на которой занимал должность мужа и отца. Странно, Татьяна, придиравшаяся раньше ко всякой ерунде, теперь была само спокойствие и никак не реагировала ни на поздние возвращения, ни на долгие пробежки, с которых он возвращался, нисколько не устав. Федор не утруждал себя конспирацией, и не понять, что он ходит налево, было попросту невозможно. Однако жена молчала. Сначала он был доволен, но вскоре неожиданное самообладание жены сделалось невыносимо противным. Федор всю жизнь думал, что у Татьяны просто склочный и взрывной характер, и она не в силах управлять собою, это выше ее психологических возможностей. Одни не могут писать стихи, другие сдерживают свой гнев. Вот не дано и все тут, ничего не поделаешь. И требовать от Татьяны не мотать людям нервы так же целесообразно, как заставлять Олигофрена написать трагедию шекспировского уровня. Потратишь кучу сил, а толку все равно не добьешься. Теперь выясняется, что когда появляется реальная угроза, Таня прекрасно может взять себя в руки. Ради душевного спокойствия домочадцев нет, а для того, чтобы сохранить статус замужней дамы, без малейших затруднений. Так может, пусть и получает свой статус, а сама валит из его жизни ко всем чертям? Он будет жить с Глашей, а с Татьяной видится пару раз в году на ответственных мероприятиях. Вот и все. Если его переведут в Москву, то Татьяна может остаться здесь под предлогом любимой работы, которую бросить никак невозможно, а Глашу он заберет с собой и перевод как-нибудь ей устроит. А если сорвется Москва, то он попросится в какой-нибудь отдаленный район, в Сибирь или на Дальний Восток. Там всегда есть интересные вакансии. Татьяна точно не потащится с ним, а Глаша поедет. Жена не только стала сама любезность, но и сменила свои практичные ночнушки на какую-то соблазнительную кружевную штуку, в которой в самом деле выглядел гораздо лучше Глаши. Федор смотрел на точенные коленки и плоский животик Тани и думал, что женщины все-таки или сами дуры, или сильно переоценивают глупость мужчин. Неужели всерьез можно считать, что 20 лет тоски и неприязни за секунду стираются кружевной тряпкой? Он вспоминал, как Лена советовала ему разок дать матери по морде, и думал, что, наверное, зря не последовал этому совету. Бить, конечно, нельзя, но пригрозить уходом из семьи стоило еще на заре совместной жизни. Сэкономил бы себе и дочери кучу нервов. Хотя это все равно не прибавило бы отношениям ни теплоты, ни искренности. Жена легла рядом, и Федор из вежливости переспал с ней. Было ни хорошо, ни плохо. Никак. На следующий день он изложил Глаше свой план. Она засмеялась. «Толково придумано. Всем сестрам по серьгам». «Нет, правда. Если мы уедем куда-нибудь в отдаленные районы, то и тебе хорошую должность подберем. И там все будут думать, что ты моя официальная жена. Мне еще 2 года учиться». «Хорошо. Через 2 года уедем. Время быстро летит». Глаша пожал плечами. «Так быстро, что нет разницы, вместе мы или врозь». «Разницы, конечно, нет», — согласился Федор. «Но вместе лучше». Глаша усмехнулась. «Лучше-то лучше. Но скажи, друг мой, что ты видишь сейчас на этом столе?» Федор удивился вопросу, но послушно сообщил, что на столе перед ним стоят 2 чашки чаю и тарелка с бутербродами. 2 с сыром, 2 с докторской колбасой. «И все?» «И все. А видишь ли ты, Феденька, какой-нибудь омлет или котлеты?» «Нет». «И не увидишь». «Ладно. Это ты сейчас так говоришь, пока есть куда отступать. Федя, если честно, то я боюсь с тобой съезжаться». «Почему?» «Ты хочешь обязательно штамп в паспорте?» «Не в этом дело. Сам видишь, хозяйка-то я никакая, а ты привык». «Отвыкну». «Это не так просто будет сделать, как тебе кажется. Я хоть и хирург, а все-таки женщина. И вижу, какой ты ухоженный мужик. Всегда чистенький, настиранный, наглаженный». «Спасибо». «Жене твоей спасибо. Ты ж только руку в шкаф протягиваешь. Да и то, скорее всего, она сама тебе вещи выдает каждое утро, верно?» «Ну, в общем, да». «И кормит получше, чем вот это». «Да, Татьяна великолепно готовит». «И каждый день?» «Каждый». «Вот видишь, со мной такого не будет у тебя. Вещи твои прокручу в машинке вместе со своими, но и только. Сорочки гладить сразу нет». «Это печально», — улыбнулся Федор. «У меня такая специфика работы, что операции длятся по 5-6 часов, а то и больше. К вечеру будто по чайнику в каждой ноге. Я еле иду. Ну, ты видел?» «Да, Глашенька». «И сил уже ни на что не остается. Я просто падаю в кровать. Знаешь, иногда я с радостью думаю, что сегодня ты не придешь, и можно не прибираться». «И так можно, даже если я приду». «Да, ты великодушно будешь не замечать беспорядок, пока ходишь сюда в гости. А когда это станет твоим домом, все тут же изменится. Точно так же и с едой. Тебе плевать ровно до тех пор, пока ты возвращаешься к домашней стряпне твоей жены». «Вообще-то у нас есть помощница по хозяйству», — вспомнил Федор. «И ты думаешь, она будет ходить сюда, когда ты переедешь? Вряд ли. Вот именно. Мне кажется, лучше оставить как есть. Потому что риск операции слишком высок. Знаешь что, Глашенька? Что? Пойдем-ка ляжем. За стенкой у соседей бормотал телевизор, а в кухне, Федор слышал, мерно капала из крана вода, с глухим стуком ударяясь о старую пористую эмаль раковины. «Надо подтянуть», — подумал он по-хозяйски. Глаша лежала рядом, глядя в потолок и улыбаясь. «Не хочу уходить», — сказал Федор. Она промолчала. «Я ведь довольно долго жил один и умею сам о себе позаботиться. Поздравляю. Бытовухи я не боюсь, Глаш. Ну, поскандалим пару раз, так без этого не бывает. Ты будешь неухоженный, злой и несчастный. Зато с тобой. Ты и так со мной, и я с тобой». Это слова, Глаша, и они не помогают, когда надо встать и уйти. Нет, не слова. Все равно не помогают. Федя, а ты не в курсе разве, что на чужом несчастье своего счастья не построишь? В курсе, буркнул Федор. Разговор ему не нравился, ведь он все для себя решил. Скоро пойду. Давай только полежим еще немножко. Давай. Только не обнимай, а то сил не хватит от тебя оторваться. В сумраке были видны только общие очертания предметов, но он знал, что все здесь бедненько, даже убого. После смерти родителей Глаша едва выживала. Не было ни денег, ни связи, чтобы обставить свое гнездышко. Старый раскладной диван-книжка, на котором они сейчас лежат, из последних сил выдерживает нагрузку. Плохонькие бумажные обои давно выцвели, обтрепались по углам. Про сантехнику лучше не думать. Убожество и стандарт. Именно то, что всегда наводило на него дикую тоску, а теперь ничего. Совсем не страшно, что придется прийти сюда с чемоданчиком трусов и остаться навсегда. И на Глашкину безалаберность тоже наплевать. Выкрутится как-нибудь. В конце концов, у него на службе прекрасная столовая. По крайней мере, для руководства так. Федор туда не ходил, прямо в кабинете пил чай с тем, что жена давала ему с собой, а обедал вечером дома. Теперь придется поменять режим. Вопрос только в том, пустят ли его в эту самую столовую после того, как он уйдет из семьи. И этого Федор действительно боялся. Если бы ему дали гарантию, что развод никак не отразится на карьере, он немедленно переехал бы к Глаше, ни о чем больше не думая. Сам бы готовил и пылесосил по выходным, и толкался бы по очередям в магазинах для простых советских людей, и ел бы заветренное мясо из стратегических запасов, и все остальное. И на трамвайчике катался бы, лишь бы только остаться при должности и карьерных перспективах. Федор был властолюбец и прекрасно это про себя знал. Привилегии, доступ к дефициту, хорошая зарплата — все это составляло приятное дополнение к должности, но отнюдь не являлось целью и смыслом жизни. Главное было понимать, что он не пустое место, не жалкое ничтожество, а человек, от которого кое-что зависит. Если вспомнить, с каким трудом досталось ему его нынешнее положение, Федор вздохнул. А хочется ведь еще больше. Надо быть реалистом и понимать. Вероятность того, что Татьяна отпустит его жить к Глаше, ничтожно мала. Говоря по-научному, стремится к нулю, причем очень сильно. И не важно, что ей он надоел, может, еще больше, чем она ему. Главное, чтобы все как у людей. Чтобы в любую минуту она могла предъявить обществу не только штамп в паспорте, но и тело с лицом, сведенным в судороге плакатной улыбки. Откажется она от этого? Ха-ха! Два раза, как говорит Ленка. Не так давно Татьяна порицала брошенную жену, которая из мести довела бывшего супруга до тюремной камеры. Но Федор был почти уверен, что сама она поступит точно так же. Может, не сразу, поиграет сначала в благородство, но как только поймет, что муж не собирается возвращаться, немедленно развернет военные действия, которые закончатся для него полным поражением. Так что должность рядового следователя окажется недосягаемой мечтой. Придется подтверждать категорию и устраиваться водителем на скорую, как в юности. Снова становиться бесправным, бесполезным и бессильным. Готов ли он к этому? Сейчас да. Готов вообще на все, лишь бы не вставать от Глаши. А через год? Через два? Он столького достиг, потому что был волком, яростно вгрызавшимся зубами в каждый шанс, злым, безжалостным и одиноким. Жизнь прошла в тяжелой борьбе. Так можно ли на пороге успеха от всего отказаться ради травоядной жизни с любимой женщиной? Федор улыбнулся. Черт, он уже и подзабыл, каково это — жить с чувством, что от тебя ничего не зависит. «Ну все, иди», — сказала Глаша. Он оделся. Из-под одеяла торчала маленькая круглая пятка. Федор крепко пожал ее. «Отдыхай, Глашенька. Спокойной ночи. Завтра большая операция, так что не приходи». Федор сел в машину и неспешно тронулся в путь. Часы показывали полночь. Сегодня он совсем забыл о времени. Вдруг захотелось, чтобы Татьяна наконец выставила его вон, чтобы самому не делать трудный выбор. Этого добра ему на службе достаточно. Но нет. Танька, стиснув зубы, будет бороться за свое счастье до последнего. Стерпит все. Все-таки холопская натура есть холопская натура. Какое положение ни занимай, а все равно лезет. Или пинаешь, или лижешь сапоги. Другие формы общения просто неведомы. Хотя что презирать жену, когда он и сам такой? Ну да, старается быть демократичным и уважительным к подчиненным, но лизать сапоги вышестоящим приходится, да еще как. Когда-то воспитательница сказала: «Дети, запомните, сами по себе вы никому не нужны. И даже если станете самыми прекрасными и умными, тем более никому нужны не будете. Люди — существа эгоистичные. Они смотрят не на то, какие вы, а на то, какую выгоду можете принести лично им. Всю жизнь вами будут пользоваться, а не восхищаться. Это грубо, это цинично, но это правда. И это единственное, что вам поможет». И Федор свято следовал этому завету. Но только сейчас подумал, что, наверное, понял его немножко неправильно. Воспитательница имела в виду, что они должны хорошо учиться, стать компетентными специалистами, овладеть какими-то уникальными навыками и умениями, что помогут им преуспеть в жизни. А он понял в том смысле, что хороший специалист и полезный работник — это далеко не всегда одно и то же. Будь ты семи пядей во лбу, но если не поддерживаешь руководство, то сиди ровно до пенсии. Другие найдутся. Пусть не такие умные, зато сговорчивые. Федор показал, что может быть полезным, когда предотвратил назревающие беспорядки своевременной поимкой преступника. И когда прикрыл чужой грех женитьбой, он тоже был полезен. И дальше, как снежный ком. Зато он добился высокого положения и не только обладает реальной властью, но и понимает, что необходимо ставить знак равенства между властью и ответственностью. Он хороший руководитель. Сделал много на своем посту и еще сделает. И Глаша ведь в сущности права. Они и так вместе, и так одно целое. Зачем рисковать? Пусть будет, как будет. И Татьяна не заслужила, чтобы он ее бросил.